Откроем от Иоанна, 1 глава, 12. Прочтем. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Аминь. Я очень надо быть вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень благодарен Богу, что сегодня принимал участие в прославлении Господа вместе с вами. И однозначно, что сегодня, прославляя Господа, любовь Господь, прославляя Его крест, прославляя Его кровь, Духом Святым наполнилось это место, я в этом уверен. У вас очень хорошее имя, сила Евангелия. Первое Коринфянам 1:18 написано: ибо слово о кресте для погибающих юродство есть. А для нас спасаемых сила Божья. Аминь. Это очень благословенная церковь, я верю в это, потому что само название церкви – сила Божья, сила Евангелия. И через это наслаждение происходит действие в силе Божьей. Аминь. И много лет назад, 120 лет тому назад, первые миссионеры прибыли в Южную Корею, и мы стали верующими с того момента. И получилось так, что в моем поколении, 6 поколений, начиная от прадеду, от прадеда, от деда, от отца и, ну, вплоть до пастора, мы все являемся служителями Божьими. Но тем не менее, очень странно, что несмотря на то, что в течение 6 поколений, идет поколение уже 6 верующих служителей, пасторов, и тем не менее, в семьях возникают проблемы. Случилось так, что двоюродные родственники, да, выпил лекарство и умер. И было очень странно, почему в нашем роду, в нашем верующем роду происходят такие странные вещи, которые, казалось бы, несовместимы. И также другой родственник сошел с ума, то есть, ну, полностью сошел с ума, и было опять очень странно. Почему, если логичным было бы, что через веру Иисуса Христа будет только процветание, только прогресс, происходят такие странные вещи в роду? И чебаре 수많은 사람들이 예수 믿고 메시지 들어오면서 믿는데 왜 이런 문제 고난과 재앙과 이거 해결 안 된다 이 말 도대체? Почему, если столько поколений находятся в вере, называют себя верующими людьми, в роду имеются такие, продолжаются такие проклятия? 그래서 이상해요. 그래서 야 이거 예수 믿어도 별 거 없네. 그럼 나는 대기를 할 때 만약에 그냥 불교 가보고 뭐 또 뭐 예 종교를 연구해봤어요. Мне было очень странно от этого. Я подумала, о, похоже, что верить в Иисуса этого недостаточно. Очень странные вещи происходят в роду. И поэтому я пошел в буддийский храм. Я стал ходить, искать разные места, где можно найти какие-то другие пути. И стал ходить по буддийским храмам и спрашивать там у служителей: скажите, пожалуйста, в вашем роду есть проблемы? Я изучала в университете философию. 교수가 말이야, 종교도 하나 이게. И профессор преподавал о том, что религия одна. 불교 뭐 마음의 교, 뭐, 뭐, 종교, 공정, 이게 뭐 해가지고, 관계 하나다, 이샤. 온, Мне приходилось очень много думать и искать в этом направлении. 계속 열심히 했는데 이 뭐 별다른 거 없대. 그래 회의가 들어가지고 막 방탕을 타라오세요. Я не понимала сути, почему происходит такое в моем роду, несмотря на то, что мы верующие в Иисуса Христа, и поэтому стал ища эти пути, но на самом деле превратился в блудного сына. Он хорошо мог. Замя, мог кури и сам спуга, мог ханая на газу. Тоже замя на сон, пульмечу грабил. И в результате всего этого я потерял сон, стал страдать бессонницей, мне стали сниться кошмары, странные сны. Мой отец мусор, да, мусор, адренде. Вы, мам, бурного, кто-нибудь, кто-нибудь. И было очень странно, почему такое происходит. Отец мой пастор, я старший сын пастора. И тем не менее я испытываю такие вещи. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. 믿어봐도 별, 마음 평안도 없고 완전히 해결 안 되니까 그때가 방황시하면서 막 술 먹고 막 Я ведь с детства слышал о том, что нет другого пути, только Иисус. Я ведь все время в этом вроде бы рос, но тем не менее я вдруг стал видеть, что нет разрешения, несмотря на то, что ты вместе с Иисусом. И поэтому я стал уходить от этого пути и стал впадать в алкоголизм. На нарандранте. Чилиума, чадабурма, эсо, эсо. Мне очень хотелось найти истину. И в конце концов я осознал кое-что. Я понял, что очень многие люди верят в религию. Поэтому они впадают в различные искушения. Поэтому они блуждают и не находят покоя. 뭐냐. 아, 내가 종교생활 많이 하고 했는데 우리 집안이 막 그런데 이게 진짜 기독교 생명을 돕는 게 뭔데 야. Я понял такую вещь, несмотря на то, что мы все находились в этом, несмотря на то, что мы все были довольно-таки религиозными людьми, я понял, что через религию невозможно найти истину. 교리를 아는데 신을 아는데 교리를 아는데 이게 내가 실제로 내 삶에 아무 도움이 안 되는 거야. То есть мы это все знали, мы в этом пребывали, мы знали, но мы знали это все теоретически, мы не испытывали этого на самом деле по факту в своей жизни. 집안에 몇 배는 되면서 그러면서 종교생활했지 진짜 예수 그리스도가 유일한 길임을 진짜 믿지 못하고 누리지 못했기 때문에 이게 생겼다. И я понял, что несмотря на то, что у нас род служителей, род пасторов, мало кто знал истинное положение дела. Все верили теоретически, все вели религиозный образ жизни, Но не было истинного наслаждения, той самой истины, которая и гласит, что только Иисус Христос является путем. 십자가에도 멸망한 자에게는 완전 미련하게 돼 보인다, 십자가도. И на кресте ясно видно, что тот, кто идет к погибели, тот и погибает. 아까 얘는 예수가 생명이다, 예수가 사랑이다, 십자가 여러분 찬양으로 해서 살아요. Вы ведь пели о том, что Иисус есть жизнь, Иисус есть любовь. 그 엄청난 생명과 능력과 예수 십자가에서 부활하신 그 능력이 실제로 내 삶 속에 능력으로 생명을 와쳐버려야 끝나는 거예요. И нужно понимать и осознавать та любовь и та сила, которая проявилась через крест. Эта любовь и та сила и та жизнь на самом деле по факту внутри меня находится. Это крест, о котором вы все знаете, и в этом кресте заключено все, заключена вся суть. Иисус 십자가로 충분하다, 충분하. Потому что через крест Иисуса Христа Это полнота. Нет ничего более, что нужно человеку. 예수 그리스도의 십자가만이 충분한 우리의 구원과 영생과 생명과 능력이 되는 것을 확실히 붙잡아요. И нужно, я ухватился за этот момент. Я в какой-то момент понял и осознал полностью то, что произошло на кресте. И я ухватился за эту жизнь во Христе. И я понял, ухватился за эту любовь и за эту силу Божью, которая по факту имеет место во мне. Я могу 19장 30절에 십자가 돌았을 때 마지막 말 다 끝냈다 이루었다 그래. Иоанна 19:30. Ведь последние слова, последнее слово Иисуса на кресте перед смертью было совершилось. Скорее всего, очень много было в вашем сердце, очень много в сердце ваших друзей и ваших родственников страданий, невыносимых страданий. Сердца переполнены этими страданиями. 주위에 수많은 사람들이 너무 재앙만한 고통 나고 제 질병 속에 정신병, 영적 정신병 엄청 문 속에 살아온 사람이 많다 말이야. Очень много людей, которые находятся в этих страданиях. Очень много людей, которые впали в эти проклятия и так и находятся в этом. 왜 이런 저주와 재앙 고통과 이 운명에 빠져서 사람들이 거듭거리며 혼란하고 귀도 못하고 헤매네요. 왜 그러냐. Почему люди носятся в этой жизни? Почему люди носятся и блуждают в этой жизни, находясь постоянно в страданиях, в проклятиях и в бедах? 하느님께서 우리를 창조할 때 처음부터 자기 형상으로 창세기 1장 20절에 자기 형상으로 창조했다. Ведь Бог, создавая человека, создал его по образу своему и по подобию своему. 그러니 우리 28절에 우리 축복하시고 땅을 정복하고 땅을 충만하고 모든 다사전이 엄청난 권세를 우리에게 주셨단 말이야. И ведь об этом написано в Бытие 1:27, 1:28. И дал Бог благословение, все благословения человеку, для того, чтобы он жил, наслаждался и развивался. 수많은 사람들이 창조 원리를 모르는 거예요. Но очень многие люди, большинство людей не помнят, не понимают истинную причину создания в принципе человека. 난 그 다음에, 이야. 그 다음에 이유를 알았어요. 왜 사람 고통과 해외 방황으로 검색 빠져가지고 막 어지러운가 마음대로 빠져가지고 오르지 못하고 내가 이유를 알았어요. Я понял причину, почему человек находится в этих страданиях. Почему он прилагает все усилия для того, чтобы вырваться из этого ада и не может этого сделать. 인생들이 하나님을 창조하신 창조 하나님의 원리를 잊어버리고 벌 때문에 이렇게 됐다. 왜요? Потому что я понял, что причина состоит в том, что человек полностью забыл самого Бога, полностью забыл причину своего создания, полностью просто отвернулся от него. 여러분, 날 창조할 때 그렇게 방어, 헤매고, 혼돈하고, 고통하고 그런 세계 살고 있지 않았어요. 그렇게 만든 게 아니에요, 원래. Ведь Бог не создал такого человека. Он не создавал человека для того, чтобы он так страдал, для того, чтобы он так носился в поисках выхода. Я желаю, чтобы вы знали истинную причину Зачем Бог создал человека с самого начала? Сен 공기마시면 살아야 행복이 됐어요. Вы знаете, что птица может быть счастлива только в воздухе, наслаждаясь этим воздухом. 이 꽃 같은 거, 아름다운 풀 같은 걸 땅에 뿌리고 땅과 함께 살아야 행복이 되는 것이 창조 원리예요. Все прекрасные растения на земле могут развиваться и цвести только если они корнями в земле. 그리고 물고기는 몰라시면 살아야 새끼로 살아 그 맘대로 해도 살아 행복이 됐어요. И рыба тоже может быть счастлива только в том случае, если она плавает и наслаждается этими потоками вод, в которых она пребывает. Но ведь человек духовное существо. 하나님께서 우리 육체를 그 만든거나 그 육체에 그 맞는 속에 영을 생명을 불어넣어서 우리가 생명이 되었다, 영이 되었다. Конечно, Бог создал нас человека из праха земного, но помните, что ведь Он вдунул вчера в человека дух жизни. 하나님께서 우리를 창조할 때는 영인 존재로 하나님의 사랑받고 하나님과 함께 살아야만이 행복하게 돼 있는 것이 하나님의 창조 원리예요. И Бог создал человека для того, чтобы человек был счастлив. Он создавал человека с этой мыслью, чтобы это создание было счастливо. И дал благословение человеку для того, чтобы человек, только человек находился в общении с Богом. Только человек постоянно пребывал и понимал, что значит Иммануил, пребывать в Боге, когда Бог в тебе. Так, Иммануил, Иммануил, 하나님이 우리와 함께하는 영원한 삶이 그것이 행복이고 그게 모든 축복이 다 있는데 이걸 부인하고 놓쳐버렸어. Единственный факт, из-за которого человек может быть счастлив, это осознание Иммануила, осознание того, что ты в Боге и Бог с тобой. Это единственное условие для того, чтобы человек мог быть счастлив. Но человек об этом забыл. 말씀 되시고 언약 되신 그 언약의 말씀을 떠나버리고 마귀 따라가 버릴 때 человек забыл о слове, человек забыл о завете. И в результате этого ушел, стал последователем дьявола. 동전의 나무 선악과에 따면 죽는다. 뜻대로 말하세요. 죽는다. Он сказал, если ты вкусишь от этого дерева познания добра и зла, ты смертью умрешь. 아니 지금 하는 제자기 말이야. 뭐 선악과에 한번 따면 이제 저 영혼 죽고 이게 지금 하는 무슨 일입니다. 근데 얘네 그 생각해. Но человек подумал, да что за ерунда, да что такое, да ну разве можно с какого-то плода в этом огромном саду, разве может случиться такое, разве можно из-за какого-то одного плода среди множества плодов в этом саду все разрушится? Ну и он подумал, что вряд ли из-за этого может все это случиться, вряд ли от этого может разорваться связь с Богом, вряд ли из-за такой ерунды yeah. можно быть изгнанным. Он представить человек не мог, что будут такие последствия. 사람과 애플 하면 또 그런 게 아니에요. 그것이 뭐냐면 하나님과 인간 사이에 맺은 언약 말씀이다 말씀. Он не понял в какой-то момент, что это был завет Божий. Это был завет, и это было Слово Божье, которое было заветом для человека. Он упустил именно завет, дело ведь не в плоде. Завет Божий, это Слово Его. И Слово человек упустил. И сатана тут как тут. Нет, ничего такого не произойдет. Нет, не умрешь. Но если ты вкусишь с этого дерева познания добра и зла, то откроются глаза ваши, и вы станете как боги. Но вы не умрете. Ханна, оняги. Мукуги, мусуги, сай, хэмбуада. Гумсэн, гумсэн, да. 나무는 땅과 뿌리와 함께 살아 행복하다. 이 원리를 인간은 하늘과 함께 살아 행복한데 하늘을 떠나버려서 그렇게 안 죽게 돼. По закону Божьему, по завету Божьему было ясно, что птицам место в небе, растениям, корнями место в земле, рыбе в воде. И было ясно сказано, что человеку место в общении с Богом, потому что именно человек является духовным существом. В результате этого закона рыба покинула воду, естественно, погибает. 나무가 땅에 뿌리 박아요. 순간에 나무 죽게 됐어요. С того момента, как дерево корнями выкорчевывается из земли, оно начинает погибать. 공기는 새가 와요. 공기 맛이 확 살아있는데, 아니, 너무 싫다. 난 무쇠 들어갔다. 더한 번 죽었거든요. Если птица, летая в воздухе, вдруг решит, что что-то надоело ей этот воздух, дай-ка я нырну воду, то она, естественно, погибнет. 순간 나는 게 아니라, 너는 나와 함께 살아야 살자. 행복하게 살자고. 나와 함께 살아가는 원장이 말씀드려요. 이 завет Божий относительно его познания добра и зла. Это завет, который гласит, а тебе место со мной, и счастлив ты будешь только в том случае, если ты будешь всегда в общении со мной, говорит Бог человеку. 이 뱀이 와서 따먹을 안 된다 하는 거야. 완전히 원장을 놓치게 만들고 하나님을 떠나게 만든 거야, 인간들이. 그래서 змей обманул человека и сделал так, чтобы человек полностью отвернулся от Бога. И как можно разрешить эту проблему? Как можно разрешить проблему ухода от Бога? Как можно разрешить эту духовную проблему, в которой оказался человек? Но так возлюбил Бог человека изначально, что с самого момента грехопадения Он дает человеку, Он тот же дает человеку завет. Завет о семени жены, Бытие 3.15. Потому что семя Адамова, семя мужское, это семя, которое может принести точно такое же семя, семя в грехе. Именно поэтому говорит Бог, говорит о семени жены. Именно поэтому Он уже тогда, в самом начале создания мира, говорит о семени жены, об Иисусе, который придет на эту землю и спасет человека. Знаете ли вы, что означает слово «совершилось» на горе Голгофской? 사탄으로부터 온 죄, 저주, 죽음, 지옥, 모든 인생의 문제는 전부 다 없으면 끝냈다. Все, что шло от сатаны, все проклятия, все проблемы и беды, которые шли от дьявола, с этим покончено. 죄도, 저주도, 죽음도, 지옥도, 사탄도 완전히 예사의 우선이 사탄의 머리통을 박살 깨버렸어. Потому что семя жены разрушило голову дьявола, и через это разрушило проклятие, беды, само рабство от смерти и от ада. Сказано было, семя жены разрушит голову змея. Семя жены наступит на голову змея и разотрет его в порошок. И бем сатане шима, морисе, и палета. Потому что сила змея и яд змея находятся в области головы. Вандери, Иезая Господи, Иисус Христос, Ожесо, сатане, мортонг, гонсе, мон сатан, урл, тарахикен, сатан, сэр, ване, кунэ. И через это он вытаскивает человека из власти сатаны, потому что он полностью разрушает власть сатаны в жизни человека. И поэтому Иисус является Мессией, Иисус является помазанным, который покончил со всеми проклятиями в этой жизни. 십자가에서 참 성제로 오셔가지고 우리 길 헤매는 인생인데 길을 예를 들었습니다. Он является истинным пророком, который является путем встречи с Богом. 산성 대신 예수님께서 휘장에 십자가 딱 들어올 때 성령과 지성성 휘장이 가리되면서 우리가 하나님 만든 길을 딱 피해버려요. Он стал путем. Он сам явился путем на кресте, путем, который связывает человека с Богом. 하나님 만나면 죽어요. 죽는다고. Потому что сказано в Библии, что непосредственная встреча с Богом чревата смертью. 예수님 1년에 한 번 떠들고 한번 피 가지고 와서 지성으로 들어가야만 사는 거예요. 안 죽는 거예요. 하나님 не мог войти в человека, потому что было сказано, что тот, кто войдет, тот умрет, будет поражен. 예수께서 참 선제로 서가지고 우리 방을 헤매는 인생들이 길을 확 하나님의 길을 보여가지고 우리 하나님 만나게 하시고 И поэтому Иисус на кресте явил себя в качестве пути, чтобы каждый имел возможность встретиться с Богом. И поэтому Иоанна 6:14 говорится, «Я есть путь, истина и жизнь». Сегодня я понял этот момент. 방을 헤매고 자살을 하냐고 이걸 딱 아 이제 이 사람들이 예수 그리스도를 진짜 몰라가지고 이렇게 되면 Я понял, почему проклятие продолжается в нашем роду. Я понял, что это от того, что люди по факту не знают этого момента. 예수가 길 대신 예수, 진리 대신 예수, 생명 대신 예수를 딱 만난 순간부터 끝나는. Когда на самом деле, по факту, вы встречаетесь с Господом, с Иисусом, который является путем и который является истиной, только в этом случае происходят изменения вашей жизни. Он же путь, так идите по этому пути. Нет необходимости ходить, пытаться найти что-то другое. Нужно ухватиться за это, за то, что Он является путем, истиной и жизнью. И когда вы по факту это осознаете, многое изменится. Ведь Иисус взял на себя все наши грехи и сам с собой явил жертву. 십자가에서 죄와 저주의 문제 완전히 죽은 문제 끝내버린 때에 십자가에서. И на кресте он разрушил проблемы смерти, греха и ада. 예수가 참 제사장 되신 분 바로 되어서 모든 죄와 저주. И через это он явил себя как истинный настоящий священник. 그래서 로마서 8장 1절에 보면 누구든지 그저 예수 안심했어. 예수 그리스도는 저 그거 정의는 없다. 정답이 없다. И поэтому сказано к римлянам 8 главе, что верующим во Христа нет греха. 그리스도 예수 안에는 생명의 성령의 법이 너를 죄와 죽음으로서 해방시켜. Почему? Потому что закон жизни и смерти во Христе Иисусе освободил тебя от закона греха и смерти. И поэтому с этого момента я стал освобожденным. С этого момента я понял, что значит быть свободным во Христе и быть счастливым во Христе. Иисус Мессия, Христос, я уже говорил, что это не значит, что это не значит, 참 선지자, 참 제사장으로 오셨고 또 하나는 참 왕으로 오셨어, 왕으로. Он ведь пришел истинным священником, истинным пророком, а также истинным царем. 십자가도 하실 때 예사야 구서로 예수께서 오셔가지고 완전히 사탄의 권세 물통을 완전히 박살 끝내버렸다. Он пришел на эту землю истинным, помазанным для того, чтобы разрушить полностью дела дьявола в качестве семени жены, как было пророчествовано. И поэтому от 1 Иоанна сказано, 5-8, по-моему, сказано, что для того-то и явился Сын Человеческий, чтобы разрушить дела дьявола. Зачем ему надо было прийти на эту землю? Затем, чтобы разрушить дела дьявола. Магия는 처음부터 우리 조상님 와서 죄를 짓게 만들고 죽게 만들고 지옥하게 만들고 자기가 영원히 지옥의 멸망에 빠져 사도록 이 사탄의 일인데 이 사탄을 완전히 끝냈다 이 십자가에서. Почему разрушить дела дьявола? Потому что именно сатана пришел на эту землю и сделал так, чтобы человек ушел от Бога. Именно сатана пришел на эту землю и сделал так, чтобы человек впал в несчастье и беды, и самому человеку из этого не вырваться. И поэтому и пришел Иисус для того, чтобы разрушить Иисус его власть. И он не просто разрушил эту власть, не просто разрушил дела дьявола, он дал нам это благословение и свою власть. От Марка 10:19 написано: «Даю вам всякую власть, даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и ничто, на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Не только Иисус может наступить и разрушить все дела дьявола. Каждый из вас может наступить и разрушить эти дела дьявола. А тем, которые веруют в Него, приняли Его верующим, во имя Его дал власть быть чадами Божьими. Что значит власть быть чадами Божьими? Положение и власть полностью восстановлены. И это сделал Мессия. И когда на самом деле я узнал об этом, осознал этот момент, и когда на самом деле я принял Иисуса своим Господом, вот тогда все изменилось в моей жизни. Вечный мир. Вечная свобода. Вечное освобождение. Вечная жизнь. Этим нужно наслаждаться сейчас. Мир, свобода. Это и есть во Христе Иисусе. Это и счастье. И поэтому Галатам 5:1 говорится: не возвращайтесь, не становитесь опять рабами прошлого, потому что Иисус вас уже освободил. Потому что истина пришла в качестве Иисуса уже в вашу жизнь. Это есть Слово Божье. И через это слово мы начинаем осознавать свой грех и получаем свое освобождение. Закон был дан человеку от Моисея, а через Иисуса мы получили свободу. И на самом деле мы уже получив эту свободу, это счастье, эту радость, мы можем только в этой жизни, на этой земле жить, танцуя и прославляя Господа. Мне очень нравится ваше прославление. Мне очень нравится, что вы во время прославления танцуете. Именно так должно прославляться имя Господа. Ведь Иисус не просто умер и на кресте, и на этом конец. Нет, Он ведь еще и воскрес. И не и на этом не конец. 그 십자가를 보라니까 주님께서 지금 여러분의 마음속에 여러분 승인하고 여러분과 함께 살아계시는 말이 할렐루야. 예수도 예수스, который умер и воскрес. Сейчас он находится в вас, в ваших сердцах, в вашей душе. 너희가 하나님의 성령을 입고 하나님의 성령이 내 안에 계시는 아직 못하는 말이야. Вы являетесь победой Иисуса. В вас уже заложена эта победа, она у вас уже есть. Аминь. Но человек забывает об этом все время. Это та самая благодать Божья, которая дана каждому. Я иду тур тарика. 지금부터 여러분 생각과 마음과 삶 자체가 완전히 변하는 삶을 여러분의 비결 갖추게 돼. Я желаю, чтобы каждый из вас постоянно вспоминал о Христе. Постоянно вспоминал об этом слове и постоянно находился в этом. Я вам это все передам. И не только вы, но и маленькие дети, все, пожалуйста, скопируйте и начинайте и продолжайте в течение всей жизни рассматривать этот крест. Это нужно прописывать раз в день, обязательно, хотя бы раз в день. Просто прописывать. Почему? Потому что этот крест на самом деле содержит всю суть Писания. И я, и Самуил, и верующие, мы прописываем это каждое утро. 그것이 뭐냐면 집중해서 글쎄 복음을 누리는 한 방법 중 하나. Зачем это нужно? Это просто метод, это просто способ находиться в благодати. Потому что в тот момент, когда вы пишете, вы сосредотачиваетесь на этом, и через это приходит благодать и наслаждение. В Европе и в Америке сейчас большинство людей не верят в Слово Божье. 영적 문제, 정신 문제, 물질 문제, 모든 문제 오게 생기돼 있어요, 돼 있다고. И поэтому они находятся в психических, духовных, физических проблемах. Другого просто быть не может. 여러분 자네들 좀 자네 뭘 그것도 그런 나와 삼. Ну и бывает так, что вроде бы и приходят маленькие дети в церковь, подрастают и перестают приходить в церковь. И сейчас тоже. Почему? Потому что они забывают самое главное, они забывают о кресте. И поэтому надо, чтобы с малого возраста они в это все время входили. Если вы постоянно, каждый день будете возвращаться и возвращаться к этому Христу, то полностью вы изменитесь и укоренитесь в этом, и дети ваши тоже в этом укоренятся. 그래서 예수 안에서 공부하고 사하고 장사하고 다 해요. И тогда можно находиться постоянно во Христе и во Христе учиться, во Христе развиваться, во Христе вести бизнес и жить. Я вам сейчас говорю о не теории и не о теоретических методах. Я вам просто говорю то, что я сам проделываю каждый день. И каждый день наслаждаюсь этим. И каждый день через это восстанавливается моя благодать. Если я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, потому что мы можем наслаждаться всем этим здесь, на этой земле, и жить в этом наслаждении здесь, на этой земле. Потому что тот Господь, который в нас, и тот, который умер, это не тот, который умер на самом деле. Он в нас, и он живой. И он действует своей силой, своей любовью в вашей жизни. Ведь сказано, вы примите силу, когда зайдет на вас Дух Святой. И будете мне свидетелями до края земли. И Иисус Христос Если вы будете в этом находиться, если вы будете в этом пускать корни и детей ваших приводить сюда же, и что, если ваши дети пустят корни именно в этом направлении, то весь Петербург, вся Россия оживет через ваших детей, и будет сила Евангелия материализовываться. Потому что это есть такая пословица в корейском языке, нарисованный хлеб. Это не нарисованный хлеб. Пословица, нарисованный хлеб. Это вот какой бы он там ни был аппетитный, это картина. И невозможно это съесть и насладиться вкусом. Можно только видеть. А это хлеб истинный. Рис, да? Каша, истинный хлеб, которым нужно питаться каждый день. Это тот самый хлеб, которым надо питаться каждый день. Потому что ведь не хлебом единым жив человек, но словом Божьим. Ешьте эту благодать, питайтесь этим, чтобы можно было идти и работать в силе. Если вы будете питаться этим хлебом каждый день и работать, вы даже представить себе не можете, как вы окрепнете. 말씀을 먹어야만 힘이 생깁니다. Слово надо есть каждый день, и тогда вы будете обретать силы каждый день. 맞아, 조금 하면서 우리가 복 있는 삶에서 영적인 강력한 하나님의 사람이 되는 것일 수 있습니다. Только тогда мы станем крепкими духовно и станем людьми Божьими. 아멘. 다음에 와서 다음에 와서 여러분의 지지 얼마 실천 안 했다. 해는 따라서 여러분 삶 자체가 완전히 가정은 친구 이거 다 바뀌게 됐어요. В следующий раз я приеду и увижу, как изменилась жизнь каждого из вас. 이 진짜가 돌을 그리고 쓰고 하는 그 동안에 아, 내 주변에 있는 믿지 않는 사람들 친구들 생각해서 쓰면 그 영혼들이 십자가 돌 때문에 내뿐 아니라 그 영혼도 그 어둠에서 다 떠나는 역사 이런 게 실제 처음. И вы увидите это действие, когда вы будете прописывать эти стихи, когда вы будете прописывать этот крест, думая о тех людях, не молясь, о тех людях, которые рядом и еще находятся далеко от Господа, вы увидите, как будут сокрушаться силы тьмы вокруг этих людей. 얘는 주위의 모든 친구들 또 친구들의 역사는 그 모든 세력이 완전히 끝까지 역사가 이루어집니다. И вы увидите, что все силы тьмы разрушатся вокруг вас, в ваших семьях и вокруг друзей. 한번 해보세요. Попробуйте. 먹어요. Каждый день. Я тоже этим питаюсь. Каждый день. Каждый день питаюсь. Нельзя ведь есть один раз в неделю. Вряд ли наберется сил на всю неделю. Питаться надо каждый день. И Христос, Богом, Сипчага, питайтесь этой силой каждый день. А, когда вы придете к Нему, это и есть свидетельство. Это наше свидетельство с моей стороны. А мы это пишем каждый день. Вот диекор моя. Диекор. Он, инсэнь мунжи, шипчага, туан, кангюаге, мандрин, масли, масли. А это стихи из описания сзади, выписанные из Библии. Мы это тоже практикуем каждый день. Мы тоже каждый день пишем, наслаждаемся. Я вам каждый день наслаждайтесь. Распространяйте, пишите. Благодарим Тебя за то, что Ты вернул нас к Христу, вернул нас через Христа, нас, которые, не зная Его, блуждали и страдали. Благодарим Тебя, что произошло действие на кресте, и Духом Святым сейчас Ты пребываешь с нами. Благодарим Тебя за то, что Ты имеешь всю власть на небе и на земле, и Ты из этой власти пребываешь в нас. Действуй, Господь, в нас, чтобы мы могли свидетельствовать о Тебе во всему миру. 세계 복음을 언약 잡고 다른 사람들에게 하는 것은 내가 너와 항상 함께 하려 하신 이 약속을 믿고 입만을 주고 누르는 이 신뢰 받는 교회가 되게 역사해 주시옵소서. 이 верим, Господь, что ты, как ты обещал, что будешь пребывать с каждым, кто будет провозглашать имя Твое, будешь пребывать всегда и будешь наполнять силой, истинной силой и церковь силу Евангелия. Аминь. Иисус Христос любит. Именем Господа Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу, братья и сестры. Аминь. Священное Писание говорит нам через пастора Кима сегодня. Питайтесь каждый день, наполняйтесь Словом Божьим. Аминь. Спасибо, пастор, за ваше слово. Спасибо за Божье слово. И Господь дает нам вдоволь и духовную пищу, и материальную. И сейчас давайте мы будем приносить десятину и пожертвования. Библия говорит, при всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый, уделяя по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. А Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. И как написано, расточил и раздал нищим, правда его, пребывает век. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей. Братья и сестры, сегодня мы, будучи христианами, имеем Божий завет, завет десятин и пожертвований. Господь знает наши сердца, и тот принцип, тот завет, который Он дает нам, это завет жертвы. Сегодня вряд ли человек, не доверяющий Богу, будет приносить десятины или пожертвования. Как говорил пастор Ким, многие люди сегодня не верят в Слово Божие. И, соответственно, они не ищут Бога и не благодарят Бога. А мы, как верующие, приносим десятину, и вы знаете, что десятина – это десятая часть всего нашего дохода месячного и недельного. И когда мы приносим, тем самым мы показываем наше доверие Господу. Мы выражаем Ему то, что действительно наша жизнь принадлежит Ему, и Он есть источник нашей жизни. Благодарственное пожертвование есть мера благодарности. Оно не зависит и не определяется каким-то размером. Это то, что есть у нас на сердце. И мы также приняли решение приносить пожертвования на храм. Вы знаете, что эта земля, это здание стоит 20 миллионов рублей. И вот, для нас в отдельности, может быть, эта сумма непосильная. Но Господь говорит, для меня нет ничего невозможного. Он говорит, я возьму немощное мира сего и пострижу мудрое мира сего. А как? Он даст нам мудрости, чтобы заработать эти деньги. Он даст нам мудрость, чтобы жертвовать и еще больше восполнить. Поэтому давайте мы будем приносить наши десятины, пожертвования и пожертвования на храм. Вот вы видите, у нас есть специальные конвертики и ящик для этого. А я помолюсь. Вы можете прямо взять, заполнить, либо сейчас, либо в конце служения положить в этот ящик. Я помолюсь. Боже, спасибо Тебе за Слово Твое, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты через крест Иисуса Христа, через Твою жертву, Ты, Господь, разрушил разделение между нами и Тобой. За то, что Ты, Господь, дал нам новую жизнь и жизнь с избытком, Господь. И эта жизнь не один раз в неделю, эта жизнь не просто в религии, в теории, это жизнь на практике, на деле, каждый день с Тобой, Боже. И мы благодарим Тебя за это Слово, которым Ты питаешь нас каждый день, Боже. Мы благодарим Тебя также за материальное, которое Ты даешь нам, Боже. За жизнь, за работу, Господь, за возможность зарабатывать, Боже. И мы приносим Тебе от наших доходов, Господь, десятины и пожертвования, Боже, и пожертвования на храм. Прими это, Господь. Прими это, Боже, и благослови каждого доброходно дающего, Боже, во имя Иисуса, чтобы рука такого не оскудела, Господь. И мы благословляем каждого из нас, Боже, чтобы мы во всякое время были богаты на всякое доброе дело и богаты благословлять наших близких, благословлять нашу церковь во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. Аллилуйя. Слава Господу. И сегодня у нас есть именинник. Это Юра Бахерев. Давайте мы его поздравим. Вчера был новый день рождения. С днем рождения тебя поздравляет семья. И желает тебе поздравлять поистине. Ну, что хочется сказать. Я искренне благодарю Бога, пастора, своих духовных наставников и вас, так как немало времени я провел в жизни, ну, то есть в самой церкви. Вот. Ну и за все, что было сделано вами, пастором, полным наставником в моей личной жизни. Спасибо. Слава Богу! Также давайте мы помолимся за брата Юрия и благословим его во всех сферах его жизни. Боже, спасибо Тебе за Юру, спасибо Тебе за то, что он, Господь, возрастает в духе, и мы пророчествуем его жизнь. Полный рост, Господь. Мы пророчествуем, что он Твой лидер, твердый и мужественный, Господь. И он растет и приумножает ту жизнь, которую ему Ты дал, Господь. Каждый день он растет в служении, растет, Господь, в горнице. Он ученик Иисуса Христа и привлекает души для Христа, потому что сам имеет это откровение и личное взаимоотношение с Тобой, и наполняется до избытка Твоей благодатью и радостью каждый день во имя Господа нашего Иисуса Христа. Мы благословляем Его семью, родителей, Господь, братьев, сестер, мы благословляем, Господь, обильно и провозглашаем через Него. Его семья спасается и познает Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Добрый вечер. Я приглашаю вас всех на празднование сегодня даже. Во сколько? 8:00 вечера. Завтра? Сегодня? Завтра. В понедельник. У нас сегодня есть гости, новые люди. Это Ирина, Анна, Павел. Да, здравствуйте. Это моя жена Елена. Елена, очень приятно. Елена, Анна, Павел, может быть, тоже о себе пару слов буквально скажете. Как вы у нас оказались? А мы дружим с братьями и сестрами из этой церкви, с Шаной, Аней, Надей. Здорово. Знакомы. Просто заглянули к вам в гости. Снова уезжаем. Слава Господу! Мы рады видеть вас, рады гостям. Давайте мы сейчас молитве, если вы не против, благословим вас в молитве. Также Елену благословим. А Боже, спасибо Тебе за гостей, за друзей, Боже. Мы благодарим Тебя за Ирину, Анну, Павлу, Елену, Господь. Мы благословляем их обильно, Господь. Пусть Твой мир, Твоя благодать, Твое благословение будет в их жизни каждый день, Боже. И они каждый день, Господь, наполняются до избытка, чтобы каждый день отдавать Тебя и благословлять окружающих людей. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу, братья и сестры. Давайте еще раз поблагодарим. Я напоминаю вам, что в следующую среду, у нас еще 2 недели в этом месяце, в следующую среду состоится специализированное служение. Приходите все. Это очень важное служение о том, как то слово, вот в воскресенье у нас слово духовное, да, но Господь дал нам баланс, дал нам духовную сферу и сферу социальную. Как вот в социальной сфере, в своей профессии жить с Богом и эту профессию действительно использовать во славу Господа. И через нее служить людям, служить своей стране, народу и Господу. Также, братья и сестры, сегодня после служения в 2 часа у нас курсы «Основание веры» для тех, кто желает утвердить основание во Христе Иисусе, для тех, кто хочет познать Господа поближе. Приглашаем вас сегодня в 14:00. В 3 часа у нас будут лидерские и так далее. Сегодня в 6 часов прекрасная погода. Будем ждать вас на футболе. Приходите. Если вы даже не играете, поддержите нас, поболейте за нас. Слава Господу! Продолжим. А где футбол? А приходите сюда, и мы здесь недалеко, на 19-й линии играем. Приходите сюда в 6 часов. Там уже доберемся вместе. Слава Господу! Аминь. Господь живой! Аминь! И спасибо за то, что пастор сегодня служил нам. Сколько лет? Уже есть. 71 год, представляете? И сколько он уже на миссионерской в России? 20 лет. Больше 20 лет, представляете? То есть этот человек посвятил самые лучшие годы жизни того, чтобы приехать. Он приехал из Америки, вот, стал там комфорт, который был, да, там, в каком году это примерно было, с какого года? В 96-м году мы приехали. В 96-м году. Даже русские они выучили. И на самом деле, ну, как бы, для меня это большое почтение, потому что их жизнь, она свидетельствует об этой жертвенности, они служат. Вот, мы дружим. Кстати, когда я первый раз в Петербург собирался со Средней Азии ехать, вот я позвонил миссионеру, да, вот мы с ним тогда познакомились, моя сестра была переводчиком, вот, и уже на протяжении вот 2000-х годов мы с ними знакомы, общаемся, вот, он сейчас на пенсии, так сказать, и он вернулся в Америку, но иногда вот он здесь организовал церковь, он иногда приезжает, навещает ее, так сказать, помогает и так далее. И к нам тоже в гости приходит, общается. И это очень здорово. И это огромное почтение служения. Слава Господу! Аминь! Вот. И вы знаете, действительно, слово очень важно. Потому что мы с вами знаем, что в Америке, в Корее, там уже несколько поколений люди верующие. Я вам скажу, не удивляйтесь тому даже, что там зарплата пастора выше, чем зарплата, например, рядового работника. Да? И представляете такую ситуацию, что уже через некоторое поколение христианство уже настолько развито, что каждый третий христианин, что оно уже входит в понятие моды, тенденции даже какого-то экономического положения. То есть, иными словами, пастор может, человек может, обычный человек, чтобы, например, в университет не париться поступать, да, потому что там очень сложно поступить в университет, он идет в семинарию. После семинарии, обучения там 5-6-7 лет, он получает пасторское звание, ему дают как бы приход и зарплату. Ну, я так слышал, хорошая зарплата это где-то вот под 5000 долларов в месяц. И вы представьте себе, человек даже ставит конкретно цель, чтобы получить пасторскую зарплату. Он как бы проделает весь этот путь в течение 7 лет и спокойно работает. Иногда даже вот приезжают некоторые пасторы. Ну, я не в осуждении, я просто вам говорю, как реальность картины. Приезжают отдыхать, так сказать, по клубам. И я, короче, с семьей приехал отдохнуть и выпить, как бы, погулять, как бы, и так далее. А все это превращается вот в тенденцию, так сказать, религиозно-формального образа жизни. Точно так же, как и у нас в России, мы видим сплошь и рядом, да, эту тенденцию. То есть люди... Один раз такой был прикол, что человек звонит с христианского радио, и бабушка. Христианское радио, и бабушка звонит. Она спрашивает, алло, вы вообще кто такие? И руководитель говорит, мы христиане. Говорит, а кто такие христиане? Вообще-то мы православные. Понимаете, то есть человек даже не осознает и не понимает, что такое христианство. И такая реальность тоже существует. И вы знаете... Я много анализирую над этим, и действительно очень важно не умом понимать, кто такой Христос, да, и вот действительно, что позволяет человеку жертвовать, оставлять какой-то комфорт и ехать на миссионерство в чужую страну, там, проповедовать. Что сподвигло? Человек? Нет. У человека такой силы нету, хотя можно заставить и так далее. Действительно Господь Иисус Христос. Это, вы знаете, есть такое понятие, как религия. Да, это такой научный термин, но религия все-таки, она, ну, как бы в научной терминологии это нормально звучит. Но вот я хочу, чтобы вы отвечали в христианской терминологии, как она звучит. Религия – это некое фарисейство, ну, как ругательное слово, религиозник там и так далее. Это человек, который потерял живое общение с Богом и просто живет вот этими традициями, законами, которые ему даны. И, к сожалению, вы знаете, я вам просто такую вещь скажу. Вот, склонность к сектантству, склонность как бы к каким-то различным не очень нормальным вещам вообще в церковной жизни, она существует, наверное, в каждой церкви. И это происходит, знаете, из-за чего? Кстати, я на следующее воскресенье буду говорить об этом. Это происходит из-за того, что человек действительно не руководствуется Богом. Он имеет какой-то свод правил и традиций в жизни, но он не имеет живого диалога. Это очень сильно выражается через что? Оно выражается, например, в таких ситуациях. Даже вражду между христианами. Да? То есть мы создаем какие-то свои правила. Мы создаем какое-то свое учение вокруг учения Иисуса. Мы создаем какие-то церковные традиции вокруг учения Иисуса. И их настолько идеализируем, что уже живой диалог с Богом, он уже не настолько актуален, как актуально то, что является как бы нашим жизненным опытом. И вот видели какую-то ситуацию, когда фарисеи настолько ревностно любили Бога и настолько ревностно пытались сохранить религию, что когда Господь пришел, они его осудили. Нонсенс? Да, это нонсенс. И когда человек, любой служитель, неважно, Божий человек, если он перерабатывает и забывает иметь время общения с Богом и теряет этот диалог, а то, как надо говорить с Богом, мы поговорим в следующий раз, он перестает руководствоваться Богом. А вы понимаете, что Бог, иногда голова просто лопается, когда думаешь, а кто такой Бог вообще? Это не просто картинку взять и повторять и переписывать. Бог – это тот, в ком мудрость от самого начала творения до сегодняшнего дня. Он прошел все войны, он прошел все века, да, индустриальные, информационные, каменный век и так далее. И вы можете себе представить, разговаривать с Богом, который имеет мудрость с самого начала творения до сегодняшних дней. Можете себе представить, просто, если вы встретите такого человека? Хотя людей таких не бывает с таким огромным опытом. Да? И можете себе представить, что Бог не стареет, Он идет в ногу со временем. Вот если традиции, религиозность, она стареет, она не выходит за рамки, то Бог никогда не стареет. И причем Писание говорит, я творю все новое. Я творю все новое. И вы знаете, даже твой вчерашний успешный опыт, он не может порой быть сегодня успешным. Бог говорит, иди дальше. Ты сделал шаг, иди дальше. Ты сделал второй шаг, иди дальше. Потому что Бог, это Бог, который говорит о будущем. Он говорит, смотри на будущее. Смотри на будущее. И это очень важно. И помимо всего, вот служители, там, церковные традиции, над всем этим стоит Христос. И очень важно иметь этот живой диалог с Господом. Очень важно. И церковь этому должна учиться. И тогда мы не будем впадать в крайности. И вы знаете, когда человек перестает общаться с Богом, ему же надо что-то придумать, чтобы отмазаться. Он начинает любыми способами, своей хитростью делать какие-то движения, которые могут его каким-то образом увести от осуждения или недостаточности какой-то. А это и есть то, что не нужно, да, во Христе Иисусе. Это очень важно, иметь диалог с Господом, познавать Его каждый день, приближаться к Нему, наполняться им. И к этому мы должны с вами стремиться. Слава Богу. Я всегда задаю такой вопрос. Если бы сегодня Иисус пришел в мир, каким бы Он был? Каким бы Он был? И что бы Он делал? И какую бы Он создал церковь? Я всегда об этом думаю. Я всегда анализирую. Например, если в Корею поедете, у них хлеб жизни – это рис. Понимаете, да? Вот. А в России это четко понимается, потому что здесь хлеб – хлеб. В Израиле точно так же. Понимаете? И я всегда, знаете, над чем думаю? Я вот последний скажу и закончу. Я всегда думаю над Павлом. Апостолом Павлом. Анализирую, как он мог измениться вообще? Это, я бы сказал, ядреный иудей. Иудей из Иудеи. Пропитанный до мозга костей иудаизма. Традиции иудейские. Фарисеи из фарисеев. Вы понимаете, что Павел в итоге стал основателем практически христианского движения. И как форму христианского богопоклонения создает практически он. Но сейчас идут споры в систематическом богословии о том, кто является первым систематиком богословства. Иоанн или все-таки апостол Павел. Вот. И вот у меня есть преподаватель, который в Ватикане защищал диссертацию. Вот он говорит, я склоняюсь к тому, что это был апостол Павел. Вы понимаете, да? То есть, как мог иудей создать христианское движение, абсолютно противоположное учению иудаизма? Можете себе представить? И при том, что он еще начинает, представьте, ядреный иудей начинает спорить с апостолом Петром. Что он заставляет верующих христиан обрезываться. Он говорит, ну ты как-то определись, как бы, или так, или вот так. Тогда ты говоришь, законом спасаются, или все-таки по вере во Христа спасаются. У него был конфликт с Петром, что Петр навязывал им христианам, верующим, иудейские традиции. Можете себе представить, апостол Павел. А Петр кто? Он простой рыбак. И даже он был пропитан до кости, до мозга костей, чтобы внедрять традиции иудейские в христианство. Но апостол Павел был против этого. Понимаете? И он создает учение о том, что обрезывайтесь не плотью, а обрезывайтесь сердцем. Меняя взгляд на это. Понимаете? Поэтому Христос, он выше религии. Как бы религия, она как термин, оно имеет место быть, и оно будет. Это нормальный термин. Но когда люди углубляются в традиции, в обряды, и делают это превыше живого общения с Богом, тогда теряется этот баланс. И начинает впадаться в крайность. Я вам скажу честно, неофициально православный священник признает евангельских верующих верующим. На официальном уровне никогда. Что это такое? Почему так? Почему мы можем вот так вот думать? Например, был такой случай, что к нам баптисты приходили молиться. Тайком от пастора. Потому что боялись, что если пастор узнает его, прекратит или выгонит из церкви. Понимаете, да? И причем баптисты молились на иных языках. Это было удивление. Они приходили к нам на ночные молитвы, молиться на иных языках. Удивление, да. Вы знаете, почему такое происходит? Я не против форм, я не против того, что есть сформированные религии, конфессии, я имею в виду, да, христианские. Вот. Но, вы знаете, когда ты с Господом, все по-другому. Когда Господь выше, чем все остальное. И мы видим, да, ситуацию, когда Петру было очень тяжело изменить свое мышление. Мышление. Какое мышление? Когда Бог ему говорит, возьми нечистые и ешь. Он говорит, вы что? Это нереально, это невозможно. Он говорит, я не буду есть. Господь говорит, возьми и ешь. Нет, я не буду есть. И он так и не послушался. А Бог что имел в виду? Да, он имел в виду идти и проповедовать язычникам. Друзья, идти и проповедовать язычникам. И Петру было очень сложно отказаться от этого. И где-то в теории, в истории церкви, даже есть такая теория предположительная, что гонение Нерона на первых христиан, это был такой, знаете, Божий пинок христианам, чтобы они разошлись по всему миру и проповедовали Евангелие. Ну, одно из понимания того, насколько... Ну, представляете, там какие страшные были гонения. Что нужно было человеку преодолеть и пройти, чтобы наконец-то сломить свое упрямство и послушать то, что говорит Бог. И Клайв Льюис, один из таких моих так интересных поэтов, писателей, очень интересно описал вот это вот понимание взаимоотношений человека с Богом. Он говорит, Бог шепчет нам, голос Божий, да, он назвал это свое фразу, говорит, Бог шепчет нам через любовь. Но когда мы не слышим, Бог нас укоряет через совесть. Говорит нам через совесть. Но уже немножко пожестче. Но когда говорит, и это мы отрицаем, и не признаем, Бог говорит, нам кричит через рупор страданий. Чтобы мы услышали и поняли. Понимаете? На самом деле Бог говорит каждый раз и говорит постоянно. Он никогда не молчит. Вопрос стоит в том, что мы слышим. В своих обидах, в своих завистях, в своих интригах, в своих грехах, в своем упрямстве. Мы слышим. Вот в чем вопрос. А он говорит постоянно, через Писание, через пророков, через Библию, через Слово Свое. Пусть Господь благословит. Следующая тема будет у нас поклонение и творчество. Я хотел в этот раз, но в этот раз у нас гости были, поэтому следующая проповедь будет поклонение и творчество. И как действительно поклоняться, чтобы быть творцом своей истории, своего будущего, именно через Слово Божие. Слава Господу! Аминь. Еще раз спасибо, пастор Ким. Мы очень рады. Давайте еще раз. И я хочу сказать, чтобы вы продолжали молиться за развитие сферы бизнеса, для того, чтобы мы могли купить эту землю, купить эту возможность этой земли, и даст нам Бог, чтобы мы могли выкупить эту землю и строиться здесь. Вот. Также, вы знаете, о чем я еще хочу сказать немножко? Я люблю много говорить, так что немножко. Мы много молимся о том, что Бог благословит нам, чтобы мы там купили землю там, и так далее. Но я хочу молиться по-другому, да, что Бог благослови, чтобы я мог работать, зарабатывать столько денег для того, чтобы я мог купить землю для церкви и послужить этим. И вот это очень важно. Потому что мы часто молим, Господи, используй меня, а пошли его. Господи, используй меня, а пошли его. Да? И поэтому мы начинаем молиться за то, чтобы Бог поднимал сферу экономическую для того, чтобы мы могли обретать землю. Не у кого-то выпрашивать и просить, понимаете, сами. А вот. И второй момент. Молитесь о том, чтобы сейчас мы молимся, я сейчас работаю над тем, чтобы продюсировать наш танцевальный проект. Уже есть заявка в Волгограде. В Волгограде у нашего друга епископа в Волгограде, мэр города, близкий друг. Ну, то есть кореш. Ну, как это назвать? Вот. И он очень, так сказать, благосклонно относится. Он даже ему на день рождения от министерства письмо приходит к епископу Сергею Ильичу. И вот он говорит, Леня, все, будем решать, будем делать вообще круто, здорово, так что мы можем там на городском уровне сделать этот проект. А, вот. А также сейчас уже сделано видео, мы выслали видео в Корею, будем работать над тем, чтобы там увидели люди и приняли решение для того, чтобы нас приглашать. Поскольку у нас 30 человек, а то может быть и более. Вы представляете, да, всю делегацию привозить в Корею, сколько это будет денег стоить. Поэтому там будут принимать непростое решение. И если им действительно этот проект понравится, они его признают, они нас пригласят. И будут готовить площадку для выступления. Поэтому я хочу, чтобы вы продолжали за это молиться. Вот. И будем также пробиваться в Европу. Для того, чтобы дальше двигаться, развиваться. Слава Богу. Вот. Поэтому молитесь очень много за нашу жизнь, за дело церкви, за служение в церкви, чтобы Бог благословлял. Аминь. Чтобы Бог действовал, чтобы Бог вел, направлял. Слава Господу. Спасибо вам за терпение. На этой прекрасной ноте мы завершим наше официальное богослужение. Я буду очень рад познакомиться со всеми, кто сегодня впервые пообщаться. Так что добро пожаловать. Молитвы очень наши, молитвы благословения. Давайте завершим наше официальное богослужение. Да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа над всеми верующими Церкви силой Евангелия, которые приносили Тебе служение, поклонялись Тебе в Духе Истине. Да пребудешь нами своей святости и любви, да сохранишь нас в непорочности, да дашь нам действительно быть творцами истории на этой земле, Господь, руководствуясь Твоим словом, Твоим видением, Твоей миссией, Господь. Благослови все церкви по всему миру, которые приносили Тебе служение, поклонялись Тебе в Духе Истине. И по всей России. Сохрани нас и веди нас путями Твоей Божьей истины, ибо Ты, Христос, наш Спаситель и Господь. Все это прошу, благослови во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Да благословит вас Господь, сохранит вас Господь. Всех люблю Иисуса, любовь Иисуса Христа. Давайте будем приветствовать друг друга такими словами. Христос есть наше жертвование, Христос есть наше будущее.